«Что я говорил?» — шепнул он. Маремуха переменился в лице, побледнел. «Может, спрячемся, а, Юзик?» — осторожно попросил он. «Новое дело!» — огрызнулся Куница. «Куда ты спрячешься? Тут сейчас начнется такое! Вот, слышишь?» Совсем близко, откуда-то со стороны губернаторского дома, зачастил пулемет. Дробь выстрелов пронеслась над тихим притаившимся городом. Пулемет замолк, но тотчас же у вокзала один за другим захлопали ружейные выстрелы. Неужели это красные подошли так близко? Шальная, неизвестно откуда прилетевшая пуля взвизгнула вверху над крышей епархиального училища. Куница молча побежал вниз. Мы за ним вдогонку. Дело совсем плохо, если уж пули свистят над головой. Мы чуть слышно шлепаем босыми ногами по каменным квадратикам тротуара, а выстрелы теперь звучат еще громче, совсем рядом. До семинарской оставалось несколько шагов, как вдруг Куница метнулся в сторону, шепнув «Назад! Возле аптеки люди!». Маремуха сразу припал к стене серого двухэтажного дома, а я заскочил в подъезд парадного. «Кто, интересно, там? Может, повернуть обратно? Еще подстрелят?» Но Куница крадется вперед. «Посмотрим давай тихонько», — предложил он. Гуськом пробираемся вдоль стены этого серого дома до его угловой водосточной трубы. Тут сразу же за углом начинается густой подстриженный садик. Вслед за Куницей мы нырнули под кусты акации внутрь садика и уже оттуда из-за кустов выглянули на улицу. Огромное стекло лучшей городской аптеки Модеста Тарпани разбито. Еще несколько дней назад за этим толстым бемским стеклом стояли на подоконнике пузатые бутылки с прозрачной розовой водой, а вверху на стекле белели буквы «Аптека Модеста Тарпани». Ни пузатых бутылок с розовой водой, ни белой надписи, ни бемского стекла теперь не видно. Вдребезги разбитое окно похоже на огромную квадратную дверь с очень высоким порогом. Тротуар аптеки усыпан осколками стекла, а внутри у прилавков, на блестящем кафельном полу, хозяйничают петлюровцы. Вот один из них, чубатый, взбитый на затылок папахи, вскочил прямо на застекленную стойку с душистым мылом и парфюмерией. Стекло треснуло под его сапогом, и нога петлюровца ушла вглубь стойки. Вслед за чубатым петлюровцем на стойку лезут его приятели. Они ногами выбивают зеркальные стекла в шкафах, где стоят в банках с латинскими надписями всякие лекарства. «Горилку шукай, Остап, горилку!» — кричит один из них чубатому петлюровцу. Соскочив со стойки на пол, чубатый бежит вглубь аптеки и выволакивает оттуда высокого седого старика в белом халате. «Мы его знаем. Это провизор Дуленберг. Он упирается и не хочет идти». Но чубатый петлюровец силой тянет Дуленберга за руку и вышвыривает его из аптеки прямо на улицу. «Молись Богу!» — приказывает провизору чубатый и сует ему в ухо дуло нагана. Я отвернулся. Страшно. Что они сделают с ним? Но в эту минуту из аптеки закричали. «Подожди, не стреляй, Остап!» Одно за другой петлюровцы вынесли из аптеки пузатые бутылки с белыми этикетками. Бандиты поставили бутылки прямо на мостовую и заставили провизора пробовать лекарства. И вот, стоя на коленях, седой Дуленберг дрожащими руками открывает стеклянные пробки. Из каждой бутылки Дуленберг отсыпает на ладонь капельку лекарства и прикасается к ней языком. Некоторые бутылки провизор сразу отодвигает в сторону и глухо говорит «не буду, яд». Тогда петлюровцы хватают их за горлышко и бьют об стену. Бутылки разлетаются на куски, ручьи лекарств текут с тротуара на мостовую. Запахло духами, туалетным мылом и больницей. Бутылки с лекарствами, которые Дуленберг полизал языком, грабители погрузили в походную двуколку. Нам было очень жалко стоящего на коленях посреди мостовой седого Дуленберга, но помочь ему мы ничем не могли. Чувствуя, что навсегда покидают этот город, петлюровцы совсем озверели. Теперь им все равно, стоит только выбежать из-за кустов на улицу, где гуляют их стреноженные кони, как сразу этот чубатый выпалит в нас из своего нагана».